Глава 31. августа. Вечеринка принесла мне больше удовольствия, чем я думал. Встретил пару однокашников из ХРУ. Было приятно поболтать о старых временах. Оба скоро женятся и пригласили меня на свадьбу. Они, конечно же, допытывались о Вайолет и говорили, что я счастливчик. Танцую с самой красивой девушкой. Вайолет решила побыть в Лондоне дольше, чем планировала. Дональду со своей стороны страшно не хотелось возвращаться в Девон и принимать окончательное решение о продаже имения. Он сопровождал Вайолет на всевозможные обеды и вечеринки, показывал достопримечательности, с удовольствием возобновил старые знакомства и до позднего вечера болтал с приятелями о войне. Вся его жизнь в Лондоне после объявления мира вращалась вокруг Анни и любви к ней. Остальное тогда не имело значения. У него не было ни времени, ни желания делать что-то еще. Он жил в выдуманном мире, полностью закрытом от внешних воздействий, и нынешнее социальное разнообразие было приятно. Ему нравилось, что приятели завидуют его отношениям с Вайолет, которую считают первой красавицей лондонского общества. Она была хороша собой, сообразительна, и, как выяснилось, в отсутствии родителей обладала живым нравом и остроумием. Дональда восхищали ее ненасытная тяга к удовольствиям и бьющая через край жажда жизни. В отличие от глубокой страстной натуры Анни, Вайолет обладала веселым, свободным и светлым нравом. Она отличалась бесконечной щедростью и любила устраивать сюрпризы для своих многочисленных друзей. Приглашения приходили пачками. Ей были рады за каждым столом. Мужчины добивались внимания Вайолет и хотели наслаждаться ее обществом. Дональд почти каждый вечер сопровождал ее на очередное сборище и в конце концов понял, что хорошо проводит время. В конце пребывания в Лондоне Вайолет с Дональдом получили приглашение на обед в доме лорда и леди Чарльзворт в Гайд-парке. Их сын Гарри, потрясающе красивый и обаятельный молодой человек, был единственным наследником одного из крупнейших поместий в Англии. Как обычно, Вайолет посадили рядом с молодым хозяином дома, и Дональду пришлось наблюдать, как они весь вечер шепчутся, не сводя друг с друга влюбленных глаз. Ближе к десерту он понял, что ревнует. Это застигло его врасплох. И всю дорогу домой он пребывал в глубокой задумчивости. Вайолет, как всегда, в прекрасном настроении, непринужденно болтала обо всем на свете и сообщила, что Гарри пригласил ее в свое поместье в Дербишире на открытие охотничьего сезона через несколько дней. Утром Дональд обнаружил на подносе в холле письмо для Вайолет. Передавая ей послание, он заметил на конверте печать Чарльзвортов. Вечером она не попросила Дональда сопровождать ее, как обычно, а вызвала подружку и уехала, ошеломляюще красивая, в новом платье от Пакен и шлейфе своего любимого цветочного парфюма. Он так и не смог уснуть, пока не услышал под утро ее легкие шаги по лестнице. Вайолет не вышла к завтраку, а ближе к обеду появилась за столом, зевая. «Хорошо повеселились?» — вежливо спросил Дональд. «Чудесно!» — мечтательно сказала она. «Гарри знает все интересные места в Лондоне. Он водил меня в подпольный клуб, где играют лучший джаз на свете. Мы танцевали всю ночь. У меня до сих пор ноги болят. У него прекрасные друзья. Ты встретишься с ним снова?» «Надеюсь. Он такой милый». «Понимаешь, Вайолет, мне пора возвращаться в Девон. Хочешь остаться в Лондоне? Думаю, ты и без меня здесь не соскучишься». Она беззащитно посмотрела на него из-под длинных ресниц. «Мне будет скучно возвращаться одной». «Я ни в коем случае не собирался портить тебе удовольствие», — ответил Дональд, чувствуя себя вдвое старше своих лет. «Почему бы нам не пойти на компромисс и не поехать в конце недели?» «Чудесно! Я отлично повеселилась в Лондоне. Спасибо, Дональд». «Не за что. Мне пора в клуб». Он встал и пошел к двери, но на полпути остановился. «Может, до отъезда сводишь меня в одно из этих новых мест, которые показал тебе Гарри?» «Конечно, с радостью». Внезапно все изменилось. Желая доставить удовольствие Вайолет, Дональд три оставшиеся ночи учился танцевать под новую джазовую музыку, столь популярную в Америке и вызвавшую такой ажиотаж в Англии. Они возвращались домой перед рассветом, потные и хохочущие. Дональд по-братски целовал Вайолет на ночь. Она улыбалась и взбегала по лестнице. В последний вечер Вайолет скрылась наверху, а Дональд прошел в гостиную и налил себе бренди. Отпив глоток, он признался себе, что сегодня ему хотелось поцеловать ее по-настоящему. И со вздохом подумал, что с нетерпением ждет возвращения в Девон, где останется с Вайолет наедине. «Прости меня, Анне», — чуть слышно прошептал он. В поезде Вайолет, утомленная бурной лондонской жизнью, почти всю дорогу спала, а Дональд переосмысливал свои чувства. Не понимая до конца, является ли растущая привязанность к Вайолет всего лишь ответной реакцией на несчастье от потери Анни, он не упускал из виду и тот факт, что в прекрасных глазах американки скрывается ключ к новой жизни. Если придется продать Астбери, все потеряет смысл. Когда он впервые обдумывал необходимость продажи имения, его утешала только одна мысль — начать новую жизнь вместе с Анни. Но теперь тяжело вздохнул Дональд. «Если я продам имение и останусь один, зачем мне жить?» С другой стороны, разве плохо жениться на очаровательной девушке, которая ему нравится? Вайолет с ее деньгами, положением и связями способна возродить былую славу Астбери. Селина в какой-то степени права. Сразу после войны он испытывал эмоциональную пустоту, ему необходимо было разделить свои чувства с понимающим человеком. В долгосрочной же перспективе, глядя в окно, Дональд спрашивал себя, что вышло бы из брака с Анни, и не находил ответа. Возможно ли, что он находился в плену иллюзий? Он также признавался себе, что получил массу удовольствия, окунувшись в знакомую среду, в пустую, суетную, привычную жизнь. Он знал, что никогда не полюбит ни одну женщину так, как любил Анни, но по большому счету, кто из людей его класса мог позволить себе роскошь жениться по любви? К примеру, брак его родителей представлял собой всего лишь успешное партнерство. Кроме того, трудно найти невесту красивее, чем Вайолет, размышлял Дональд, глядя на сидящую напротив девушку, и внезапно осознал, что ему бы очень хотелось заняться с ней любовью. Вайолет вполне может ему отказать. У нее куча более интересных и обеспеченных поклонников. Однако к концу поездки он твердо решил сделать ей предложение. За ужином Драмнеры заговорили о своем отъезде домой, до которого оставалась неделя. «Мы будем скучать по английским берегам, правда, Вайолет?» — спросила Сисси. «Ужасно», — со вздохом ответила Вайолет. «Я полюбила Англию». «Англия тебя тоже полюбила», — с улыбкой произнес Дональд. Оставшись наедине с Ральфом Драмнером за бренди и сигарами в библиотеке, Дональд решился. «Господин Драмнер, пожалуйста, лорд Астбери, называйте меня Ральфом». «Тогда называйте меня Дональдом. Ральф, от вашего внимания, наверное, не ускользнуло то, какие чувства я испытываю к Вайолет». «Правда?» — поднял бровь Ральф. «Наверное, за последний месяц ваши отношения сильно продвинулись?» «Да, Вайолет необыкновенная девушка, и...» Дональд задумался. «Она очень сильно расположила меня к себе». Ральф посмотрел на него изучающим взглядом. «Она действительно необыкновенная и наследница крупного состояния. Я бы очень не хотел, чтобы этим кто-нибудь воспользовался». «У меня и в мыслях такого не было», — поспешно сказал Дональд. «Смею вас уверить, это не в моих правилах. Даже несмотря на то, что Астбери в данный момент нуждается в существенных финансовых вливаниях. Поверьте, Дональд, я не слеп и не глуп. У меня было время оглядеться по сторонам и собственными глазами увидеть, какие колоссальные суммы требуются, чтобы поставить поместье на ноги». «Извините, Ральф, я хотел поговорить о своих чувствах к вашей дочери, а не о состоянии моих финансов», — решительно ответил Дональд. «На самом деле я уже нашел покупателя и намерен принять его предложение». На лице Ральфа отразилось неподдельное удивление. «Вот как? Вы готовы расстаться с родовым гнездом которая олицетворяет историю вашей семьи и принадлежит ей, насколько мне известно, 17 века? Если придется, я это сделаю. В данный момент поместье превратилось в обузу. И если я не изыщу средств, чтобы расплатиться с долгами и восстановить дом, а я предпочитаю смотреть правде в глаза, то я его продам. Ральф задумался. «Где же вы будете жить?» «Понятия не имею. Главное для меня — обеспечить достойное существование нам с матерью, а также моей будущей жене и детям». «Кажется, я недооценил вас, молодой человек. За свою жизнь мне приходилось принимать множество сложных финансовых решений, не руководствуясь при этом эмоциями. Я встречал очень мало людей, которые способны смотреть на такие вещи с практической точки зрения, особенно когда речь идет о семейном наследии. Уверяю вас, Ральф, в конце недели я встречаюсь с потенциальным покупателем, господином Кингхорном, и намерен сообщить ему о своем окончательном решении. То есть о продаже? Да, честно говоря, у меня нет выбора. Ваша мать будет вне себя от горя. Как вы заметили, я не должен руководствоваться эмоциями. «А вы говорили об этом с Вайлет?» — спросил Ральф. «Нет, но я предполагаю, что если она любит меня и хочет выйти за меня замуж, то ей не столь важно, где мы будем жить». Увидев выражение лица своего собеседника, Дональд не удержался от улыбки. «Да, конечно», — помолчав, согласился Ральф. «А когда вы заплатите долги, у вас что-нибудь останется? У меня будет достаточно средств, чтобы купить что-нибудь за городом и сохранить за собой наш лондонский дом». «Ясно. Надеюсь, этого хватит, чтобы удовлетворить требования вашей дочери». «Я правильно понял, что вы просите руки Вайлет?» «Да», — ответил Дональд. «Хотя после нашего разговора я понимаю, что вы можете счесть неразумным дать свое согласие. Я не в состоянии дать ей то, что могут другие претенденты». «Послушайте, молодой человек, несмотря на то, что я сейчас сказал, даже я понимаю, что деньги не самое главное. Меня больше волнует счастье моей дочери. Вы говорили с ней о своих чувствах?» «Нет. Я полагал, что надо сначала побеседовать с вами». «Ну, молодой человек, дали вы мне пищу для размышлений. Однако я склоняюсь к мысли, что главное слово за Вайлет». «То есть вы разрешаете мне попросить ее руки?» «Да, только на вашем месте я не стал бы говорить ей о необходимости продажи имения. Вы ведь понимаете, если она примет ваше предложение, этого не будет. Я отец, и я хочу для своей маленькой девочки всего самого лучшего». Ральф высадил остатки бренди и бросил на собеседника тяжелый взгляд. «Должен признать, Дональд, что я в вас сомневался, но ваша искренность произвела на меня самое приятное впечатление. Думаю, вы станете хорошим мужем для моей дочери». «Спасибо, Ральф. Я рад. Я счастлив, если моя дочь счастлива. Не присоединится ли нам к дамам?» Когда Ральф с Дональдом вошли в комнату, все женщины выжидающе посмотрели на них, словно что-то почувствовали. «Я на боковую», — объявил Ральф. «Сесси, составишь мне компанию?» «Конечно, милый». Сесси поцеловала дочь и вслед за мужем вышла из комнаты. За ними последовала Эмот. «Вот мы и одни», — неловко произнес Дональд. «Да», — ответила Вайлет. Дональд сел в кресло напротив нее. «Знаешь, я только что говорил с твоим папой о том, как сильно буду скучать по тебе, когда ты вернешься в Нью-Йорк». «Правда?» Девушка удивленно распахнула глаза. «Да, Вайлет. Ты, должно быть, заметила, что за последний месяц я очень к тебе привязался». «Очень мило с твоей стороны, Дональд. Спасибо». «И мы с твоим отцом обсуждали, как я могу заставить тебя остаться здесь». «Что?» «Ну...» Дональд набрал в грудь воздуха. «Вайлет, я понимаю, что тебе это может показаться плохой идеей, ведь я не знаю, что ты ко мне чувствуешь. Но я понял, что очень сильно тебя полюбил и подумал, что могу спросить, не хочешь ли ты стать моей женой?» На ее губах промелькнула улыбка. «Дональд Тасбери, «Вы делаете мне предложение?» «Да, извини, если это прозвучало немного странно. Не каждый день предлагаешь девушке стать твоей женой». Дональд снова глубоко вздохнул, встал перед Вайлет на колено и взял ее за руку. «Вайлет Драмнер, я прошу вас сделать меня самым счастливым человеком на свете, оказав мне честь стать моей женой». Она посмотрела ему в глаза, но ничего не ответила. Почувствовав неловкость, Дональд продолжил. «Я понимаю, что ваше сердце может принадлежать другому, и обещаю принять отказ, как мужчина». Вайлет запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Ты имеешь в виду Гарри Чарльзворта?» «Честно говоря, да». «О, Дональд! Гарри никогда не питал ко мне романтических чувств. Он вообще не интересуется девушками, если ты понимаешь, о чем я». «Ты хочешь сказать, что он гомосексуалист?» «Конечно. Разве не видно?» «Я понятия не имел». «Ну что ж, Гарри всегда останется моим лучшим другом. А мы с ним только и говорили, что о тебе. Он сказал, что ты темная личность». «Неужели?» «Да. В прошлом году по Лондону ходили слухи, что у тебя есть какая-то таинственная женщина, которую ты ото всех скрываешь». «Надо же, я не знал, что за мной пристально следят». «Ты наследник крупного состояния, Дональд. Разумеется, за тобой следят. Прежде чем ответить, я хочу знать, правда ли это. У тебя была тайная любовь?» Дональд лихорадочно пытался придумать достойный ответ, зная, что от этого зависит его судьба. «У меня действительно была женщина, но, уверяю тебя, Вайлет, все давно закончилось». «Честно?» «Совершенно честно». Дональд сам впервые поверил, что это так. «Откровенно говоря, ты меня удивил. Мне казалось, что я тебя не интересую», — призналась Вайлет. «Правда?» «Ага», — мило покраснела девушка. «Иначе ты бы давно понял, насколько мне не безразличен». «И сейчас тоже». «Конечно, Дональд. Как ты можешь сомневаться? В последние недели я делала все, чтобы тебе это показать. Неужели ты ничего не замечал?» «Я думал, ты влюблена в нашего друга, Гарри Чарльзворта». «Глупенький. Я только и жаловалась ему, что ты не обращаешь на меня внимания. Весь Лондон знает, что я без ума от тебя». «Не может быть», — поразился Дональд. «Я полюбила тебя с первого взгляда. Когда ты взошел на террасу в брюках для верховой езды», — кокетливо опустила глаза Вайлет. «Значит, ты подумаешь над моим предложением?» «Да, на самом деле я согласна». «Тогда я самый счастливый человек на свете. Можно тебя поцеловать?» «Конечно. А у меня будет кольцо?» «О, боже, Вайлет!» — испуганно вскричал Дональд. «Оно наверху, я сейчас принесу». Вайлет приложила к его губам свой хорошенький пальчик. «Успокойся, я пошутила». Дональд потянулся к губам девушки, мягким и податливым. Он не почувствовал головокружения, как Санни, но было приятно, что Вайлет с такой готовностью отвечает на поцелуй. Переведя дыхание, он взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Ну что, мы можем завтра объявить всем, что у лорда Асбери есть невеста?» «Это будет чудесно. Только не думаю, что они удивятся. Мы догадались, почему вы так долго сидели за бренди и сигарами. Уверена, что мои родители будут рады. Мама знает о моих чувствах. А папа не ушел бы так рано спать, будь он против. А если папочка согласен, то сделка состоится». «Да, похоже, что так», — улыбнулся Дональд, которого позабавило это словосочетание из уст Вайлет. Внезапно он зевнул. «Прости, Вайлет. Я что-то совсем выдохся. Наверное, от волнения. Пойдем спать». Он подал ей руку и жал тонкие прохладные пальцы. Они прошли в главный холл и остановились у подножия лестницы. «Даже не верится, что этот дом станет моим», — восхищенно сказала Вайлет, подняв глаза к куполу и тут же добавила. «Правда, ему не повредит небольшой ремонт». «Безусловно», — согласился Дональд. «И нужно будет установить новую систему отопления. Боюсь, зимой здесь ужасно холодно». «Ты права». «Доброй ночи, прекрасная Вайлет». «Доброй ночи», — тихо сказала она и направилась в свою спальню. У себя в комнате Дональд сел на кровать и посмотрел в окно. «Анни, где бы ты ни была, знай, я всегда буду любить тебя. Прости». Он уронил голову на руки и заплакал.